бабушки и дедушки в Лёренскок. Через 13 лет брака в 1998 году родилась дочь Фиорелла, что не оказало отрицательного влияния ни на амбиции, ни на карьеру, скорее наоборот. Из элитарной программы «Крутое искусство» на канале НРК-2, где Фиона была культовым ведущим, ее перевели в редакцию развлекательных программ. В бесчисленных интервью, которые она раздала за последние 3 года, она описывала этот перевод так, будто после нескольких сезонов позднего ток-шоу по четвергам наконец вернулась домой. Фиона на ходу была одной из самых больших удач норвежского государственного телевидения в 60-х годах. Тогда людям больше нечего было делать, кроме как усаживаться к экрану и смотреть единственный канал, оправдывая общее представление о том, каким должен быть субботний вечер в Норвегии. И вот теперь они вновь не могли оторваться от телевизоров, стоило Фионе появиться на экране. «Тебе же нравилась ее программа. Ты, здоровый мужик, смотрел и плакал». Ингер Йоханне улыбнулась. Ингвару, который вернулся в кухню, одетый в ярко-красный свитер, серые спортивные штаны и оранжевые шерстяные носки. «Я никогда не плакал», — запротестовал он, наливая кофе в чашку. «Я был растроган, это да, признаю. Но плакать никогда». Он пододвинул свой стул ближе к ней. «Помнишь, была программа про дочку немецкой подстилки?» — тихо спросил он. «Она не тронула бы разве что человека с каменным сердцем». Все детство над ней постоянно издевались и обращались с ней, как с собакой. Потому она подростком уехала в Штаты, мыла полы во Всемирном торговом центре с тех самых пор, как его построили, и взяла первый в жизни больничный 11 сентября. Всегда скучала по тому маленькому соседскому мальчику из Норвегии, который... «Да-да», — отозвалась Ингер Йоханне, осторожно поднесла к губам чашку с обжигающим кофе и застыла. «Шш! Это Рагнхильд!» Напряженно вслушиваясь, произнесла она. «Прекрати!» — начал он, собираясь задержать ее и не дать ей немедленно броситься в спальню. Но было поздно. Она бесшумно скользнула по полу и убежала. Только тревога осталась висеть в воздухе. Кислая боль в желудке заставила его добавить побольше молока в кофе. Ингвару выпало на долю никак не меньше испытаний, чем Ингер Йоханне, и, пожалуй, судьба его была ужаснее, хотя сравнивать такие вещи не только неловко, а попросту невозможно. Боль невозможно измерить, потери невозможно взвесить. И все-таки ему не удавалось совсем избежать сравнений. С той весны, когда они встретились, прошло вот уже почти 4 года. И он, честно говоря, слишком часто ловил себя на том, что его раздражает постоянная скорбь Ингер Йоханне из-за того, что Кристиана не похожа на других детей. Несмотря ни на что, у Ингер Йоханне все-таки есть ребенок. Живой ребенок с жаждой жизни. Девочка она своеобразная, да, но по-своему любящая и очень участливая. «Я знаю». Ингвар вздрогнул от голоса Ингер Йоханне. Он не заметил, как она вернулась. «Ты вынес больше, чем я. Твой ребенок умер. Я должна быть благодарна судьбе. И я благодарна». У нее задрожали губы, заставив ее замолчать. Она закрыла глаза рукой. «С Рагнхель все в порядке?» — спросил Ингвар. Она кивнула. «Я так боюсь», — прошептала она. «Когда она спит, я боюсь, что она умерла. Когда она просыпается, я боюсь, что она умрет. Или еще что-нибудь случится. Ингер Йоханне», — вздохнув, сказал он, — и похлопал по сиденью стула рядом с собой. «Иди сюда».